А я, если правду сказать, Гриша вдруг как-то сбоку неожиданно остро взглянул на Виталия. Не очень таково и боюсь. На вокзале нашему товарищу показалось другое. Ха! А зачем это мне было храбрость там показывать? Там обратная картина требовалась, если правду сказать. И голубенькие Гришины глазки хитро блеснули за белыми пушистыми ресницами. Ишь ты, тактик! — усмехнулся Виталий. Ну, а сейчас, выходит, храбрость показать уже можно. Сейчас с нашим удовольствием, — Гриша кивнул золотистой головой. Тогда скажи, где Серков в Москве живет, вернее, жил? Где сейчас живет, это я знаю, — усмехнулся Виталий. Ну, где жил, — неуверенно повторил Гриша, подняв глаза к потолку и словно преодолевая какие-то сомнения. То у родителей жил, то у невесты. Родителей? — удивленно переспросил Виталий. «Родителей ведь у него нет», — он сказал. «Он вам много чего скажет», — хмыкнул Гриша. «Ну что, другое понятно, но тут-то чего скрывать? А я почем знаю? Есть они у него, и все тут. Даже не извольте сомневаться». Гриша как будто был даже доволен, что заставил Виталия удивиться, сообщив ему что-то такое, чего Виталий, оказывается, не знал. И, воспользовавшись этим, спросил прямо без обиняков. «А ты не заливаешь, что он сел? Гарика посадить нельзя. Так и так освобождать придется. Если даже виноват? Ага. Это почему же?» «Эх!» — Гриша сочувственно посмотрел на Виталия. «Не знаешь ты, кто его батя, если на то пошло. Раньше он об этом даже справку носил, чтобы, значит, зря не хватали. А теперь? Теперь, выходит, не носит, раз вы не нашли». «Ну и кто он такой, батя его? Предупреди, будь другом», — улыбнулся Виталий. «А на кой мне знать, если так спросить? Только Гарик говорил, пальцем его никто не тронет. Батя как кнопку нажмет, так сразу все прокуроры забегают. Знаешь как?» Виталий пожал плечами. «Что-то пока никто не бегает. Выходит, не спохватились еще. И Гарик вот темнит. Ну и где же родители его живут? Знаешь, — поинтересовался Виталий, — не-а, нам туда хода нет. Я его у ударника ждал, пока он к бате своему ходил. Зачем ходил? Деньгой разжиться. Случайно на мели оказался. А вообще, значит, деньги были? Ну, в такой фирме работать, и чтоб денег не было, это он у бати в долг брал. В другое время Виталий пошутил бы по поводу того, что Гришу... приятель в дом к себе не пускает, но сейчас этому помешали какие-то вдруг возникшие у него еще неясные подозрения. По крайней мере, в одном Сопкин, видимо, не врал. Родители у Серкова имелись. Почему же он это скрывает? Стыдится? Боится? Нет, что-то тут не то. С этим еще предстояло разобраться. Кроме того, обращало внимание и другое обстоятельство. При аресте Серкова документов у него никаких не оказалось, а на работе в личном деле паспортные данные были явно сознательно искажены. Паспорт, указанный там серией номера, как выяснилось, принадлежал совсем другому лицу, адрес прописки тоже был выдуман. Об этом еще предстоял малоприятный разговор с Иваном Фомичем, директором лесоторговой базы в Лупановке. Но пока что Серков оставался до конца неясным. Кроме, пожалуй, вопроса о невесте. «А кто же у него невеста? Марина?» — спросил Виталий. «Зачем?» У Гриши насмешливо заблестели голубые глазки, и розовое лицо расплылось в какой-то странной неодобрительной ухмылке. «Марина у него для удовольствия, а Нинка — та считается невеста. У нее же квартира, если правду сказать». «Не одобряешь?» — поинтересовался Виталий, наблюдая странную Гришину ухмылку. — Их дело. — Ну, а, извини меня, Галя у тебя зачем? Гриша насторожился и неприязненно посмотрел на Виталия. — Вынюхал? — спросил он сердито. Виталий пожал плечами. — Разве это секрет? — Секрет не секрет, а в мои дела не лезь, очень даже прошу. Отрезал Гриша так решительно и твердо, что Виталий никогда бы не мог предположить, что этот мягкий, даже угодливый и вроде бы пугливый парень, каким он представился ему поначалу, может так говорить с кем-то. «Я тебя спросил не из любопытства», — сухо пояснил Виталий. «Я хочу знать, что ты за человек, можно ли на тебя положиться?» «Человек как человек». «Ну а твой батя тебя, надеюсь, одному хорошему учит?» «Батя профессии учит, чтоб жить можно было». «С вашей профессией жить можно по-разному. Ты про деда своего слышал?» «Ну?» — вдруг насторожился и как-то весь подобрался Гриша. «Что слышать-то о нем, если так спросить?» «Что люди о нем говорят?» «Достойно жил, вот что. Очень его уважали». «А, ну, конечно», — с облегчением вздохнул Гриша. «А я чего другое уже подумал», — и добавил внушительно. «Дед святой был, теперь таких нет». «Кто это тебе сказал, что нет?» «Батя правду говорит». «Ну как так нет? Вот, мне кажется, Галя достойный человек. Или, допустим, дед ее, как полагаешь?» «Иван Афанасьевич — человек», — с уважением подтвердил Гриша, кивнув золотистой головой и добавил. «Галя тоже ничего». «Вот и ты на своего деда будь похож», — искренне посоветовал Виталий. «Что ж он, зря жил, что ли?» «Ничего в семье своей не оставил, ни следа ни у кого в душе». «Почему? Помним». «Это, знаешь, мало помнить. Даже гордиться и то мало. Надо похожим стать». «Читали, читали. Трудовая династия, да?» — насмешливо спросил Сопкин. «Это только у шахтеров и учителей можно». «А чего тут плохого в династиях?» «Плохого, ясное дело, ничего нет. Шума только много. И хвастовства. Батя верно говорит». «А ты без шума деда себе в пример возьми». Гриша хитро усмехнулся. «Воспитывать пришел?» «Да нет, к слову пришлось. Честно говоря, дед твой мне покоя не дает. Неохота стала грязь ворошить, а вот приходится». Виталий сказал это с такой искренней досадой, что Гриша удивленно на него покосился и тут же отвел глаза, словно боясь выдать себя, какие-то свои потайные чувства. Что-то было в душе у Гриши, до чего он и сам дотрагиваться не всегда решался, и какие-то странные для него мысли рождались тогда и не очень понятные тревожные чувства. И вот сейчас этот длинный парень из розыска вдруг коснулся этих чувств, этих струн в душе, и снова возникло беспокойство, и ничего уже Гриша с ним поделать не мог. «Ладно», — вздохнул он. «Чего же делать, раз надо? Спрашивай. Все, что знаю, скажу, не изволь сомневаться». «Хорошо, вернемся тогда к делу». Виталий почувствовал, что взаимное доверие достигнуто, причем достигнуто, как ему показалось, само собой, без каких-то особых усилий с его стороны или каких-то приемов. Просто он был честен с этим парнем и заставил его ответить тем же. И еще, конечно, спасибо Ивану Афанасьевичу, что рассказал про Гришиного деда. И сейчас Гриша хитрить не будет. Поэтому Виталий спросил напрямик. «Ты Гарика знаешь? Так?» «Ну, знаю». «А вот что он где-то деньги добыть собирался, большие деньги, про это знаешь?» «Ты что, не положено нам такое знать?» — насмешливо и чуть ерничая ответил Гриша, поблескивая своими хитрющими глазами, и вдруг добавил. «Но вроде бы собирался, если правду сказать, и почему-то отвел глаза». «Откуда ты знаешь?» — напористо спросил Виталий. «Разговор один слышал». «Чей?» «Ну, Гарика. С Генкой говорил». «Кто такой Генка?» «Дружок его». «Во какой!» Гриша щелкнул пальцами по зубам, что должно было означать высшую степень дружбы.